Две святы на русском языке, изложенные по руководству Чети Хмельной святителя Дмитрия Ростовского с дополнениями, объяснительными примечаниями и изображениями святых. Книга первая. Издание Московской синодальной типографии. Москва. Синодальная типография, 1906. По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексея II. Совместное издание Введенской, Оптиной пустыни и издательского отдела Московской патриархии, 1992. Репринтное издание. Минеи Четии святого Дмитрия Ростовского издавна и неизменно служит излюбленным чтением для русского православного народа. Изложенные славянским языком, Минеи Четии в течение 18-19 столетий разошлись во множестве экземпляров. Печатание их продолжается досель, и требования на них не прекращаются. Но в последние годы, наряду с этими требованиями в московскую синодальную типографию, стали поступать заявления о желании иметь Минеи Четии на русском языке. Число таковых заявлений с каждым годом все более и более возрастает, что служит ясным свидетельством о настоятельной потребности в таковом издании. Чтобы удовлетворить сей потребности, управляющий Московской синодальной типографией С.Д. Войт принял на себя заботы об издании Минеи Четии в приложении на русский язык. Его ходатайство о сём, встретив просвещенное сочувствие и энергичную поддержку со стороны господина оберпрокурора Священного Синода К.П. Победоносцева, его товарища В.К. Саблера и директора хозяйственного управления П.И. Остроумова, увенчалось успехом. И в мае 1900 года Святейшим Синодом было разрешено Московской синодальной типографии приступить к первому изданию Минеи Четии на русском языке. Для изготовления сего обширного издания при Московской типографии учреждена комиссия, в состав коей вошли многие духовные и светские лица, преимущественно с высшим богословским образованием. Председателем комиссии состоит Преосвященный Парфений, епископ Можайский, которому по определению Святейшего Синода поручена и цензура нового издания Минеи Четии. Согласно выработанному плану, в основу издания положен текст Минеи Четии святителя Дмитрия. Кроме того, в тех случаях, когда в Минеях только указана память святого, сведения о нем заимствуются из пролога. Текст житий святых сопровождается разнообразными объяснительными примечаниями. В издании будут введены также жития местно чтимых русских, югославянских и грузинских святых. Что касается русских святых, то комиссии предстоит составить многие жития вновь, пользуясь для сего рукописями, находящимися в различных библиотеках и монастырях нашего Отечества. Так как составление новых житий требует продолжительных исследований и сношения с различными учреждениями, то чтобы не задерживать выхода в свет давно ожидаемого издания, решено печатать жития русских святых по мере их изготовления отдельными выпусками, которые потом будут соединены в особые дополнительные к 4 месяцам третьи книги, а пока в очередные месячные книги войдут полные и проложенные жития, находящиеся в Минеи Четии Дмитрия Ростовского. Выбор и обработки географического материала при составлении житий русских святых комиссии пользуются указаниями профессора Московской духовной академии и Московского университета В.О. Ключевского. В издании принимает также участие профессор того же университета М.И. Соколов, взявший на себя труд составления житий святых русских, ростовских, ярославских и некоторых славянских святых. Редакционные же работы по изданию Минеи Четии возложены на помощника управляющего типографии А.С. Орлова и справщика типографии А.Н. Соловьева. В издании помещаются изображения святых и праздников. Исполнение рисунков поручено московскому иконописцу Ф.А. Соколову. А клише с этих рисунков изготавливаются автотипическим способом, как наиболее удобным для точной передачи священных изображений, в художественной мастерской Ангерер и Гешель в Вене. Эпиграф. Жития и похвалы святых подобятся светлостью звездам, якоже бы звезды, положенные на небеси, утвержденный суть, всю же поднебесную просвещают, тыжды и от индиан зрятся, не сокрываются от скифов, землю озаряют и море светят, и плавающих корабли управляют. Их же имен аще и невемы множество ради, а бачи светлые доброти их чудимся. Сицы и светлость святых, а еще и затворены суть мощи их во гробех, но силы их в поднебесные земными пределы не суть определенны. Чудимся тем житию и удивляемся славе, ей уже Бог, угодивший ему, прославляет. Симеон Метафраст. Введение. Первое. Поминайте наставники ваши, и же глаголуша вам Слово Божие, и же взирающие на скончание жительства, подражайте вере их. Послание к Евреям, глава 13, стих 7. Повествование и записи о жизни и деяниях святых подвижников и исповедников, о различными подвигами угодивших Богу, существует в церкви христианской с первых времен ее бытия. Начало сим повествованием было положено святым евангелистом Лукою, описавшим в книге «Деяния святых апостолов» подвиги и страдания первоверховных учеников Спасителя нашего и других его последователей. Несколько ранее сего святой апостол Павел в одном из своих посланий дал христианам заповедь поминать своих наставников, запечатлевших веру во Христа, свою жизнь и мученическую смертью. Следуя примеру богодухновенного повествователя и соблюдая заповедь первоверховного апостола, христиане всегда тщательно сохраняли сведения о жизни и деяниях святых. Первыми по времени были записи и сказания святых мучеников. В деле распространения утверждений христианства мученичество имело весьма важное значение. Твердость и непоколебимость страдальцев, кои мужественно шли на смерть за свою веру, так сильно действовали на сердца язычников, что нередко сами мучители, видя безропотность своих жертв, обращались к христианству. Таким образом, кровь христианских мучеников была, по выражению Тертуллиана, семенем новых христиан. Точно записывая дни кончины святых мучеников, христиане собирались в эти дни для празднования их памяти. «Замечайте дни», – писал своему клиру святой Киприан Карфагенский, «в кое умирают исповедники Христова, чтобы мы имели возможность праздновать память их вместе с памятями мучеников». С этой целью в церкви христианской были особые писцы, которые записывали все, что происходило с христианами в темницах и судилищах. Таковых писцов, как известно, во время первых же гонений на христиан поставил в различных округах Рима святый Климент. Несмотря на то, что языческое правительство угрожало этим писцам смертной казнью, записи продолжались беспрерывно во все время гонений на христиан. Эти записи, в коих можно находить иногда подробные сведения о вопросах судей и мучителей, и ответах на них страдальцев, известны под названием мученических актов. Среди таких актов встречаются целые судебные дела, составленные во время самого суда над мучениками. Это копии с официальных судебных протоколов, к которые христиане за дорогую цену приобретали у язычников. Дни кончины мучеников праздновались не только в тех церквах, к коим принадлежали сии мученики, но и во всех других, так как христиане каждой церкви о мучениках, среди них пострадавших, извещали другие церкви. Так церковь Смирнская, в кое принял мученическую кончину святый Поликарп, отправила послание о сём церкви Филадельфийской и просила передать это послание другим церквам. Описания страданий святых мучеников пользовались большим уважением. Они были читаемы в церковных собраниях вслед за Священным Писанием. Как можно заключить из мученических актов святого Игнатия Богоносца, обычай сей уже существовал во II веке. В древнем житии мученика Евстратия указано и время чтения страданий святых, именно на утренне после пения псалмов. А в 418 году Карфагенский собор постановил правило в дни памяти мучеников читать в церкви об их страданиях. Когда гонения на христиан прекратились, и Церковь Христова заняла в государстве господствующее положение, в ней явились заботливые и благоразумные люди, поставившие себе целью собрать воедино все записи и повествования о мучениках. Первым из таковых собирателей был Евсевий Памфил, епископ Кесарийский. Он сначала собрал жития мучеников палестинских, пострадавших при императоре Диоклетиане. Затем, по преданию, он обратился к Константину Великому с просьбой выписать изо всех судебных учреждений Греко-Римской империи мученические акты. По императорскому указу все подобные дела были высланы Евсевию, и он на основании сих актов составил собрание древних мученичеств. Сборник сей содержал в себе сказания о мучениках, епископах, исповедниках, святых женах и девах по всем епархиям. Он состоял, по мнению одних, из 20, а по свидетельству других, из 16 книг. Но уже в начале VII века сборник Евсевия был такой редкостью, что списков с него не могли найти ни в Александрийской, ни в Римской церквах. Неудивительно после сего, что труд Евсевия в целом в своем составе до нас не дошел, и только некоторые его части можно находить у других писателей. По всей вероятности, книга Евсевия вскоре после своего появления была распространяема и дополняемая следующими собирателями и составителями житий, так что скоро потеряла свой первоначальный вид и имя первого своего составителя. Кроме того, ввиду трудности дороговизны переписки всей книги Евсевия, ее разделяли на части, каковые встречаются в более поздние времена в письменности разных стран. Кроме Евсевия в деле собирания воедино житий святых известен святый Маруфа, епископ Месопотамский. Он описал страдания мучеников, пострадавших в Персии, с исторической точностью. Что касается, говорит святый Маруфа, мучеников, коих все муки, приговоры и смерть я описал, то при некоторых из них сам я был очевидцем, так как они пострадали в мое время. Историю же более ранних мучеников я писал по повествованию престарелых епископов и правдолюбивых, стоящих доверия пресвитеров, которые сами были очевидцами деяний мучеников, совершившихся в их время. Распространив и утвердив свою церковь кровью мучеников, засвидетельствовавших мужественным терпением и бесчисленными страданиями истину своей веры, Господь наш Иисус Христос указал и другие способы к спасению и прославлению Его последователей. После жестоких гонений, колебавших, но не погубивших Церковь Христову, Господь даровал ей мир и спокойствие, в это время явил в ней новых своих угодников. Среди христиан воссияли великие подвижники, прославившиеся, кто учением и проповедованием Слова Божия, кто святостью своей жизни и наставлением других в добродетелях, кто постом и добровольным умерщвлением тела и страстей, кто другими различными трудами и деяниями. Как страдания мучеников христианских были тщательно и подробно описываемы, так и труды сих новых подвижников не оставлены были в забвении. Появился новый ряд церковных повествований об угодниках Божиих. Эти повествования мы находим, кроме некоторых церковно-исторических сочинений, в различных более или менее кратких сборниках, каковы патерики, синаксари и тому подобное. А ряд греческих патериков, которые ходили под общим названием Патериха Геронтиха Монаксиха Библия, составился в продолжении IV-XI веков. Наиболее известным из них первое – Великий Лимонарий Египетский, до нас не сохранившийся, из которого произошли патерики Скитский и Азбучный, изречение святых старцев. Второе – Лавсаик, повествующий о египетских подвижниках, жития коих описал в V веке очевидец епископ Палладий для правителя Каппадокии Лавса. Третье. История боголюбцев, то есть сирийских подвижников, составленная Феодоритом Кирским. Представление 457 год. Четвертое. Собеседование или диалог, содержащий повествование о жизни и чудесах италийских подвижников, написано около 593 года святым Григорием Великим, который был назван по сему труду Двоесловом и через 165 лет после того переведен с латинского на греческий язык. Пятое. Лук духовный, заключающий в себе изречения, чудеса и подвиги преподобных отцов Палестины, Египта и Сирии, собранных монахом Иоанном Мосхом. Представление 622 год. Все перечисленные памятники, акты мученические, сборники сведений о подвижниках и другие и послужили основанием для месяца слов, синаксарий, именей читер, то есть расположенных по месяцам чтения о жизни и подвигах святых. Из греческих месяцесловов и синаксарий известно следующее. Первое. Месяцеслов, составленный по воле императора Василия в X-XI веках. Второе. Петров синаксар. По составу древней месяцелового Василия, старшая рукопись 1249 года. Третье. Клароманнтанский синаксар XI-XII веков, близкий по составу к Петрову синаксарию. Кроме того, было два вида стишных синаксарий, названных так потому, что в них перед каждым сказанием находились два или три стиха в честь святых. Стишные синаксарии составлены в XII-XIII веках на основании упомянутых нестишных. По свидетельству Федора Студита, в конце VIII века в церкви христианской уже существовало 12 книг Миничитих. Содержание их было разнообразно. Кроме житий, в них стали вносить слова знаменитейших отцов церкви на великие праздники. Некоторые мученические акты или древние сказания о подвижниках начали переделывать в похвальные слова. Кроме того, некоторые древние жития стали излагать новым, более изящным и красивым слогом. В этом последнем роде произведений всех превзошел своими трудами известный Симеон Метафраст. По поручению императора Константина VII он должен был, насколько это было возможно, собрать все древние жития и расположить их по месяцам и числам. Движимый великою ревностью к славе святых подвижников, Симеон не только собрал повествования о них, но многие из них переработал, отчасти сократил, и, что важнее всего, старинную, тяжелую и во многом неудобно понятную речь заменил современным ему чистым и лучшим слогом. Переработанных Симеоном житий некоторые насчитывают около 500. Кроме того, 122 жизнеописания составлены им вновь. К житиям святых Метафраст присоединил похвальные поучительные слова на праздники Господни, Богородичные и некоторых святых, избранные из творений великих отцов и учителей церкви. Второе. Как в древнехристианской, так и в русской церкви строго соблюдался обычай чтения житий святых во время церковного богослужения. Более употребительным было чтение на утренне, по шестой песне канона, вслед за кандаком и икосом с коими краткое житие приложенное имело весьма близкое родство. Вследствие сего в русской церкви весьма рано уже существовал пролог в славянском переводе. Первоначально он носил название «Синоксария», затем, по первой своей статье «Прологс», то есть «Предисловие», был назван прологом. Прологов славянских было три вида. В основании первого лежит греческий месяцеслов императора Василия, дополненный во второй половине XI века студийским иноком Ильёю, памяти из Петрова Синоксария, и Константином, митрополитом Макисийским, 65 пространных сказаний. Второй вид прологом был составлен у славян на основании первого и древних минеи читьих. Третий, стишный, переведен в XIV веке с древнейшего вида греческого стишного пролога. Славянский перевод минеи читьих надо относить также к первым векам славянской письменности. Правда, от сего времени не сохранилось всех 12 книг минеи читьих. Именно от XI века дошла одна мартовская книга в югославянском списке, от XII же века отрывок майской. Но на основании списков XV века, XIII и XIV веков нет, кои повторяют очень древние, следует думать, что в X-XI веках славяне имели полный перевод минеи читьих за все 12 месяцев. Славянский перевод сделан был с минеи греческих, подвергнувшихся незначительному влиянию переработок метафраста. Очень рано появились в славянских переводах патерики. В славянских рукописях большей частью употребляется название патерика скитского, безразлично для патериков различного состава, хотя лимонарь в большинстве случаев называется патериком синайским или цветником. Русские рукописи патериков синайского и скитского относятся уже к XII-XIII векам и были известны многим писателям XIII века. С XVI века патерики сохранились во множестве списков и имели большое употребление. Впервые на Руси патерик Лукдуховный был издан в 1628 году. Собеседование святого Григория Довоеслова было переведено в 1671 году Симеоном Полоцким. В глубокой древности были переведены с греческого языка на славянский торжественники. Они делятся на два вида. Первый – минейный. В порядке своих статей примыкает к месячным минеям. Именно статьи его расположены в порядке праздников по месяцам и числам всего года, начиная с сентября. Этот вид содержит похвальные слова на господские и богородичные праздники, жития святых и сказания о происхождении праздников и церковных торжеств. Второй вид торжественников – триодный, имеет статьи, расположенные по порядку триодий, постный и цветной, то есть по неделям, с недели мытаря и фарисея до недели всех святых. Большую часть статей этого вида составляют поучения, применительно к значению недели, и несколько похвальных слов. Переведенный в Болгарии минейный торжественник перешел на Русь весьма рано, ибо имеется русский список его уже с XII века. История изменений минейного торжественника на Руси сводится главным образом, первое, к уменьшению греческих житий, второе, к пополнению русскими статьями, третье, к слиянию с триодным торжественником. В XVIII веке по образцу древних минейных торжественников был составлен новый, отчасти на основании печатных прологов и Евангелий. Торжественник триодный также был переведен в Болгарии. Изменения торжественника этого рода на Руси сводятся, первое, к дополнению словами Кирилла, епископа Туровского, XII век, и второе, к внесению XV веке слов Григория Цамблака, старшая рукопись в библиотеке графа Уварова, 1473-1477 год. В то же время с постепенным возрастанием церкви русской постепенно умножались и жизнеописания русских святых. Первыми составителями таковых были Иаков Мних, 1074-1088 год, коему принадлежит житие святых Бориса и Глеба, и преподобный Нестор, написавший два сказания. Одно о святых Борисе и Глебе, а другое о преподобном Феодосии Печерском. В письменности XV века появляется Печерский патерик, составленный в подражании патерикам греческим. Он представлял собой собрание кратких, исполненных чудес повестей о подвижниках Печерского монастыря и о самом монастыре. В основу патерика положены повести епископа Владимирского Симона и монаха Печерского монастыря Поликарпа. 14 сказаний Симона написаны в форме посланий к Поликарпу. 9 из них повествуют о чудотворцах печерских и 5 о чудесах, сопровождавших построение главной Печерской церкви. Собрание сказаний Симона, по его же рассказам, дополнил Поликарп, написавший 11 повестей также в форме послания к архимандриту Печерскому Акиндину. К этим основным частям патерика присоединены впоследствии вместе с некоторыми позднейшими статьями и произведениями более раннего времени. Поставленное во главе патерика житие преподобного Феодосия, написанное Нестором, и сказание, что ради прозвался Печерский монастырь, и о первых чернорицах печерских, взятые из начальной летописи и приписанные в патерике к тому же Нестору, но составленные каким-то постриженником и учеником преподобного Феодосия, вероятно, Сильвестром, который был потом игуменом Михайловского монастыря в Киеве. Многочисленность дошедших до нас списков печерского патерика свидетельствует, что он был любимой книгой наших предков. Жития русских святых сначала имели преимущественно характер записи или памяти о святом. Это был сухой, сжатый рассказ, лишь изредка оживляемый речью действующего лица или заимствованием из Библии. Но с умножением переводных греческих житий и особенно под влиянием церковно-ораторских произведений, каковы похвальные слова и поучения на празднике святых, с XV века жития русских святых получают новый вид. Первым из таковых произведений было житие святого Петра, митрополита, составленное святителем Киприаном. «Праведнику подобает похвала», – говорит составитель в предисловии к житию, «и я, привлекаемый любовью к пастырю, хочу малое некое восхваление принести святителю». При таком взгляде на жизнеописание святого, как на похвальное ему слово, Киприан прежнее житие святителя Петра нашел слишком простым и сухим, не отвечающим такой задаче. Посему он написал вновь более подробное и витиеватое житие, закончив ее торжественным похвальным словом святителю. Это новое направление в области житий русских святых еще более утвердил и развил инок Епифаний. В составленных им житиях Стефана Пермского и Сергия Радонежского в обилии употреблены ораторские приемы и дан простор добрословию или красноречию. Наиболее же видным деятелем в составлении житий русских святых был Пахомий Логофет. В церковном мире современной ему Руси он считался представителем книжной учености, всех превзошедшим разумом и мудростью. Посему и великий князь, и митрополит, и новгородский владыка, и игумен Троицы Сергиевого монастыря все обращались к Пахомию с просьбой написать о том или другом святом. В своих произведениях Пахомий установил ту однообразную литературную форму жития, которой потом много подражали русские писатели житий. Новую эпоху в истории русской агиографии, составляя деятельность митрополита Макария. Его время было вообще обильно новыми житиями русских святых. Это обилие объясняется канонизацией многих святых на соборах 1547 и 1549 годов. После первой из этих соборов епархиальные архиереи собрали жития, каноны и чудеса новых великих чудотворцев и, освидетельствовавшие их, на соборе 1549 года установили по этим житиям и канонам праздновать многим новоявленным русским святым. Но главным делом Макария были его великие мини-ичити. Будучи еще новгородским архиепископом, Макарий принял на себя труд собрать всю духовную письменность своего времени или, говоря его собственными словами, все книги чтомые, которые в русской земле обретаются. Об этом своем труде, так говорит сам Макарий, писал есть мессия, святые и великие книги в Великом Новгороде, как есть там был и архиепископом, а писал есть и собирал, и воедино место их совокуплял 2 на 10 лет. Многим имением и многими различными писари, не щадя серебра и всяких почестей, но и паче же многие труды подъях от исправления иностранских и древних пословиц, переводя на русскую речь. И сколько нам Бог даровал разумети, толика и возмогохом исправите, иная же и доднесь в них неисправленно прибысть, и сия оставихом по нас могущим с Божией помощью исправите. В Москве Макарий пополнил свой сборник значительным количеством произведений, не входивших в первоначальный новгородский его состав. Содержание макариевских мини-ичетих весьма разнообразно. В них под каждым числом помещаются 2 пролога, содержащие в себе краткие сведения о житии или мучении святого, о дневном празднике и разные мелкие статьи назидательного чтения, к дневному празднику не относящиеся. Затем помещены подробные жития святых, повествования об открытии мощей, ранее существовавшие в многочисленных сборниках или отдельно. Слова, похвальные и торжественные, помещавшиеся в особых сборниках, именуемых торжественниками. Кроме сего, в макариевских минеях помещены и другие известные тогда произведения духовной литературы, большая часть книг Священного Писания, многие творения святых отцов, а также славянских и русских иерархов, и духовных писателей, Патерики, между ними и Киевы Печерский, и тому подобное. Вообще, это была полная энциклопедия тогдашней русской духовной образованности. В 1600 году в Московском Чудовом монастыре окончено составлением Читиминии в 13 книгах, за неже ноябрь месяц расплетен надвое. В настоящее время сохранилось лишь 11 книг, содержание так определено в введении каждому месяцу. А в них писаны праздничные слова и пророческие проповеди, и апостольские мучения и похвалы, и всех святых жития, и мучения святых мучеников и святых мучениц, и жития и подвиги преподобных и богоносных отцов, и святых преподобных жен страдания и подвиги, и с новыми чудотворцы. В них же и Патерики, Киевские печеры, да и иных книг. Среди последних, между прочим, помещены Патерик Синайский и римский беседник Папы Григория Великого. А чити их миний митрополита Макария чудовские отличаются отсутствием прологов и меньшими заимствованиями из торжественников. Есть и новые статьи, не внесенные в сборник Макария. Столетием позже макариевских миней в 1627-1632 году составлены мини-ичити монаха Троицы Сергиевого монастыря Германа Тулупова. В состав их вошли почти исключительно жития и сказания о русских святых. Почти в то же время над миниями трудился священник Христорождественской церкви в Сергиевом Посаде Иоанн Милютин. с тремя своими детьми он в продолжении 8 лет, 1646-1654 годы, переписывал жития святых. «Писах же, — говорит он в предисловии, — с монастырских миней чиитих, то есть с миней Троицкой лавры, составленных Германом Тулуповым». Некоторые дополнения сделаны по печатному прологу 1642-1643 годов. Иоанн Милютин не просто собирал статьи, но и перерабатывал их. В его минеях есть немало статей и житий русских святых, кои не находятся в минеях макарьевских. Послесловие к каждому месяцу помещено следующее четверостишие. «Небеси убо высота неиспытаема, земли же широта и долгота неосяжаема, море же глубина неизмерима, святых же чудеса неисчетна и недоумеваемо». Третье. Тогда как в Северной Руси памятники древней письменности и между ними жизнеописания святых сохранялись невредимо, церковь южнорусская вследствие нашествия татарских, а также польских и литовских разорений лишена была многих драгоценных духовных книг, а вместе с ними и житий святых. Поэтому любителям душеспасительного чтения приходилось здесь довольствоваться западными мартирологами, переведенными на польский язык и во многом не согласными с духом православия. Желаю устранить такие горестные неудобства. Киевский митрополит Петр Могила был весьма озабочен изданием житий святых на славянском языке. Для сей цели он задумал сделать новый перевод греческих жизнеописаний и уже выписал с Афинской горы жития Симеона Метафраста. Но преждевременная кончина знаменитого киевского первосвятителя не дала ему совершить задуманный труд. После него с большим усердием заботился об издании житий святых архимандрит Киево-Печерской лавры Иннокентий Гизель. В дополнение к материалам для сего труда, приготовленным уже Петром Могилою, Иннокентий спросил у московского патриарха Иоакима великие минеи чети Макария. Первые три месяца коих были ему высланы. Но по причине военных смут того времени, не позволявших спокойно заниматься учеными делами, и Иннокентию не суждено было совершить это великое дело. Его преемник, архимандрит Варлаам, вполне сочувствуя предположенному изданию житий святых, приложил все старания к его осуществлению. Он не решился, однако, принять сей труд на себя, а стал искать человека, более к сему способного и менее отвлекаемого другими делами. Выбор его упал на инока Батурлинского Крупецкого монастыря Димитрия в мире Даниила Туптала и составил эпоху в истории русской географии. Даровитый, необыкновенно трудолюбивый и скромный студент Киевского училища, военными обстоятельствами времени вынужденный покинуть его до окончания курса, Димитрий в ранней молодости принял монашество. Рано вышедший из школы, он сохранил живую связь с религиозным настроением народа, чутко понимал его духовные нужды. При наклонности к уединению и созерцательном направлении духа, при горячей любви к научным занятиям, Димитрий нашел в монастыре достаточно досуга для самостоятельного довершения начатого в школе образования и для обработки своих прекрасных дарований. Когда архимандрит Варлаам обратился к нему с своим предложением, Димитрий был уже знаменитым в Западной Руси проповедником, которого на перерыв звали к себе епископы и монастыри, чтобы послушать его задушевного слова. Димитрий приступил к возложенному на него труду, как начинал он всякое важное дело, самоотверженным одушевлением и с недоверием к своим силам. Начат трудолюбец, писал о нем архимандрит Варлаам, «ощие по долгом смиренно-мудром отрицании, возложивши надежду на помощь Божию и на молитвы пречистые живота Матери и всех святых, врученные ему дело совершати». Из повествования самого Димитрия видно, что он иногда до заутренне просиживал за работой, продолжавшейся и во сне, в знаменательных видениях. Святый Димитрий приступил к своему великому труду в 1684 году. В 1685 году совершилось окончательное подчинение Киевской митрополии, до сего времени находившейся в зависимости от патриарха Константинопольского, московскому патриарху. Последний тотчас же потребовал, чтобы все важнейшие действия, иерархические и ученые предприятия Киевской митрополии происходили не иначе, как с его благословения. Ввиду сего, когда для святого Димитрия потребовалось следующее четверть макарьевских миней, месяцы декабрь, январь и февраль, архимандрит Варлаам, прося патриарха выслать сии книги, дал обещание представлять ему на благословение и пересмотр новые жизнеописания святых. Вскоре, однако, патриарх потребовал выслать минеи назад. Отправляя требуемые книги в Москву с нарочным, святый Димитрий послал патриарху следующее письмо, 1688 год. «Предсвятительство ваше, отца архипастыря нашего, иас овча пажити твоя, аще и последнейший, и немало же знаемый, сим худым писанием моим, понеже сам собою не возмогу, прихожду, и к стопам святых твоих ног припадаю, да сподоблюся у святейшего ми архипастыря, знаемый и глашатаемый быть и по имени. Святительство ваше, изволил писать о книгах. Ты книги в монастыре Бутурлинском, в моих недостойных руках доселе бях удержимы и со вниманием чтомы. От них же многую приемши пользу и согласившийся со святых житиями, в них написанными, отдаю оные святыни вашей с благодарением и извествую, яко в послушании святом от малороссийской церкви мне, врученным, с Божией помощью потрудившийся, по силе моей, в немощи совершающейся, приписующие от великих блаженного Макария, митрополита Московского и всея России, книг и от иных христианских историков, написал жития святых месяцей шесть, начав от сентября первого числа до февраля последнего числа, согласующиеся со святыми теми великими книгами во всех историях и повестях и деяниях, святыми содеянных в подвизях их и страданиях. И уже написанные тые святых жития, чтомы бяху, по большей части и рассуждаемы от некоторых благородных людей, а наипаче во святей Лавре Печерской. Ныне же, належащую многих благоволению и желанию, хотел бы к душевной христианам пользе типом издати, часом наипаче возбуждаем есмь частыми писания от преподобнейшего архимандрита Печерского. На таковое убо дело, церкви Божией, яко же мню, не непотребное, вашего верховнейшего архипастерского ищу благословения. Да тем вашим архипастерским благословением управляемый, наставляемый и пособствуемый, возмогу предлежащими дело добре совершите, рассуждению церковному вдая и типом издая он и шесть написанные месяцы. Я же егда Божию помощью и благословением вашим архипастерским совершаться и издадутся, то, аще Господь восхочет, и живы будем. И на прочее простремся, и вашему святейшеству челом бить и станем, и о других святых книгах. Ответа на это письмо, однако, не последовало. Тогда, в следующем 1689 году, Киевская лавра приступила к печатанию первой четверти мини-ичети и в том же году его окончила, приняв издержки и ответственность на себя. Вопреки обещанию, архимандрит Варлаам не посылал патриарху приготовленных к изданию рукописей, а предоставил окончательное их рассмотрение себе и соборным старцам. Патриарх немедленно отправил обличительную грамоту, в коей выразил неудовольствие за напечатание книги без его рассмотрения и благословения, указал несколько ошибок в издании и велел заменить те листы, на коих оказались ошибки, другими исправленными и впредь без его разрешения других книг мини-ичетих не печатать. Эти упреки, впрочем, относились только к издателям. Что же касается составителя мини, то в конце того же 1689 года он лично получил от патриарха благословение продолжать свой труд. А в следующем, 1690 году, Варлаам, уже митрополит Киевский, привез Димитрию из Москвы благословение и похвальную грамоту от нового патриарха Адриана. В своем благодарственном ответе святый Димитрий просил патриарха выслать ему вновь Минеи Макарьевские за декабрь, январь и февраль. «Аще бы изволил, архипасторство ваше, – писал он, – согласие ради пишемых нами святых житий, ты же святые книги триех реченных месяцей на время к моему недостоинству повелите, прислати, подчался бы помощью Божию, присидя им, но щеденственно, почерпсти многую пользу и ту в мир типом издати». Получив просимые книги, святый Димитрий вскоре приготовил к изданию вторую четверть миней – декабрь, январь, февраль. 9 мая 1692 года сам привез ее в типографию Киево-Печерской лавры. Но книга вышла в свет только в феврале 1695 года. Причиной такой медленности был, вероятно, внимательный пересмотр всех книг митрополитом Варлаама. Кроме того, сам составитель, получив из Данцинга книги Балланда, желал сличить с ними приготовленный к печати текст и тщательно его обработать. В предисловии к второй четверти четих минии святый Димитрий исправил некоторые сомнительные места и погрешности первой. Книги были отправлены в Москву к патриарху, коему святый Димитрий при этом, между прочим, писал, что приносит книгу во знамение благодарения за превысокую милость архипастыря, благоволившего письменным благословением ободрить недостойного составителя, чтобы он почтился исполнить возложенное на него послушание, трудясь по силе над писанием житий святых и подавая пишемое мною церковному рассуждению из древнюю же богомудру архиерею преосвященному митрополиту Киевскому Варлааму. «Благословение же то ваше архипастырское», – писал далее святый Димитрий, – «дерзнув, и всю книгу новую вложите ради лучшего ее украшения и несомнительного вероятия чтомых в ней святых чудесных деяний от святого Семена Метафраста и иных многих историографов собранным». Таково уже благословение святый Димитрий спрашивал у патриарха на следующую третью часть книги с тем, чтобы митрополит Киевский Варлаам прочитывал рассудительнее та, я же аз грешный имам, Господу поспешествующую, благословением вашим архипастырским, написати, якоже и первые две-три месячные книги он прочитывал есть, и о сем благоволи святейшество ваше к его преосвященству особо писати. Предлежащим уже мне делу и великих миней чьих блаженного Макария, митрополита Московского и всей России, в сборные кафедральные вашего святейшества церкви обретающихся, трех месяцев, марта, апреля, мая, зело требую, покорственно молю, повели святейшество ваше послать ко мне тех на время, якоже первые месяцы посылаем им небяху, согласие ради, пишемых святых житий. После всего святый Димитрий получил новую одобрительную грамоту от патриарха Адриана, который писал: «Молим Господа, да и прочие шестимесячие пособствует всей вашей любви сыновской, в какой-либо образе труждаяся, благосмотрением совершите, и в конец благоугодное, и церкви полезное дело сие привести, тем же и благословение на то паки и паки даем. Ты же, яко сын церкви и нашей мерности, христианам, ради общей пользы и нашего прошения подщися. В вечную славу и в память вечную зачавших он и из перва, ибо желаем, да во здравости и благоугождение и благополучие, совершенные лета поживеши, исподобившися на небе, во святых, богоопределенном лике стати пред Господом». Обрадованный и ободренный Димитрий начал готовить к изданию третью четверть Менечетих, которая была напечатана в 1700 году. Последняя четверть была окончена уже в Ростове среди великих архипастырских трудов и в сентябре 1705 года вышла в свет. Состав Менечетих святителя Димитрия, кроме жизнеописания святых, вошли синоксарии на праздники Господские и Богородичные, на празднество по случаю перенесения мощей, а также и поучительные слова, содержание коих заимствуется из истории праздника. Слова сии принадлежат или кому-либо из древних отцов церкви, или самому святому Димитрию. Как видно из двух списков учителей, списателей, историков и повествователей, помещенных пред первой и второй четвертью Менечетих, святой Димитрий пользовался многими различными источниками. В этих списках приведен длинный ряд знаменитейших отцов и учителей церкви, писания коих дошли до нас на греческом или латинском языке, древних историков церковных и многих современников и очевидцев описываемых событий. Кроме того, святой Димитрий и при самых житиях указывает источники, коими он пользовался. В этих частных указаниях всего чаще встречается имя Симеона Метафраста. Что касается житий русских, славянских святых, то их святой Димитрий заимствовал из макарьевских Менечетих, прологов, печерского Патерика и различных сборников Киево-Печерской лавры и других русских монастырей. Кроме перечисленных пособий, святой Димитрий имел под руками жития святых Сурия и деяния святых, изданные баландистами. Первый из этих трудов был важен тем, что в нем были напечатаны жития, известные с именем Метафраста, а во втором, появившемся значительно позднее первого, помещены греческие подлинники повествований о святых. Составляя свои Менечети, святой Димитрий часто буквально переводил подлинные повествования на славянский язык или исправлял старинную славянскую речь с целью сделать ее удобопонятной, без всяких изменений в содержании. Но по большей части ему приходилось составлять сказания из различных источников. В таких случаях, сводя в одно целое различные материалы, святой Димитрий то дополнял недостающие в одном источнике из другого, то изменял форму подлинника, обращая, например, надгробное или похвальное слово в простой исторический рассказ, то приводил в подтверждение повествований свидетельства других историков или только указывал их. Очень часто святой Димитрий сокращал подлинный текст. Сокращения состояли в опущении предисловия и заключения, а иногда и некоторых подробностей в описании событий и обстоятельств жизни святого. Признавая сокращения эти необходимыми, Димитрий так говорит о сём в предисловии ко второй четверти своих Менечетих: «Вся написанная в книзе сей, якоже и в первой, в сокращении писана суть, и акет при великих наводненных рек от истории церковных при многих малых сосудам, книгою сию почерплена. Аще бы вся святых деяния и повествование чудеса по единую простертую речью писать, и кто восхоте бы, то не достало бы тому вся жития его время, еже и древним писателям церковным случися. К сему же и немощи ради человеческие сокращения вся здесь написавшися, дабы кое-гожда святого житие в память его нелестно было прочтено, ащебо краткого коего слова ослабление люди честь или послушайте не брегут, кольми паче долгими чтениями стужают си. Суть же многих святых жития так пространна в великих четях и в иных рукописных книгах, с излишеством словес написанные, яко кое-гожда от них в 2 или 3 дня едва прочесть и возможно, аще и прилежно чтущие. То и об ради вины, сократившейся в книзе сей, единую святых действо описующей, излишество же словес и речей, продолжение оставляющей. Еще в то время, как святитель занят был последнюю книгу в мини-четях, архимандрит Киево-Печерской лавры Иосаф Краковский просил его принять на себя новый труд. Об этом сам святитель писал своему другу Феологу следующее. «Известную честь твоей писал к моему недостоинству отец архимандрит Печерский, желая, чтобы первую трехмесячную книгу Септембрия, Октембрия и Ноембрия паки начать исправлять и ко вторичному печатанию, полнее, нежели первое, с приложением житий святых тех и же преминувшихся». Вследствие такой просьбы святитель не переставал до самой своей кончины заботиться об усовершенствовании своего труда и сделал в нем некоторые исправления. Эти исправления были введены во второе издание имени Четих, к которому Лавра Киевская приступила через год после кончины святителя. Первая четверть была напечатана в 1711 году, а вторая – в 1714 году. Обе – при архимандрите Афанасии Миславском. Третья была выпущена в 1716 году при архимандрите Ионикии Синютовиче. Что касается до четвертой, то она, еще не будучи окончена печатанием, сделалась жертвою пламени во время пожара, совершенно истребившего в 1718 году киевскую типографию и библиотеку. 200 лет грамотная Русь всех состояний набожно читала, а неграмотная слушала четь именей святителя Дмитрия Ростовского, находя в них неисчерпаемый источник нравственного назидания и церковно-исторического познания, и с благоговением произнося имя их составителя. Четвертое. В 1741 году Киево-Печерская лавра намеревалась вновь приступить к печатанию мини-четих святителя Дмитрия Ростовского. Незадолго пред тем лавра получила от Святейшего Синода указ, чтобы вновь никаких, кроме церковных прежних, изданий не печатать. А и он, и церковные старые книги с такими же церковными книгами справливать прежде печати с великороссийскими печатьми, дабы никакой розни и особого наречия у он их не было. Других же никаких книг, ни прежних, ни новых изданий, не объявя об он их в духовной коллегии, и не взяв от оной позволения не печатать, дабы не могло в таких книгах никакой церкви восточной противности и с великороссийской печатью несогласия произойти. Вследствие такого распоряжения киево-печерский архимандрит Тимофей Щербацкий обратился к священному синоду с просьбой разрешить лавре печатать третьего издания имени. Разрешение было дано, но с тем условием, чтобы оные книги жития святых отцов прежде издания в печать архимандриту с другими учеными и в священном писании, и в церковных историях искусными людьми со всяким опасным смотрением достоверно освидетельствовать. И ежели что в них, как к священному писанию, духовному регламенту и указам противной сыщется, так и недостоверное, и церковными учителями и историками веры достойными неутвержденное, но весьма сомнительное окажется, то отменить в конце жития святого, о котором идет история, или, ежели возможно будет, исправить. Что же касается до просодии и наречия, в том во всем согласить с великороссийскими книгами непременно. Получив такой указ, архимандрит ответил, что он не имеет недостаточного числа способных людей, коим можно было бы поручить это дело, ни всех древних книг, с которыми нужно было сверять жития святых, так как библиотека Лавры в 1718 году сгорела вся без остатка. Священный Синод приказал архимандриту составить и прислать реестр этих книг, имея в виду, что они найдутся в Москве или в синодальной, или в типографских библиотеках. Реестр, однако, составлен не был. Между тем, Святейший Синод и коллеги иностранных дел получили от Черниговского митрополита просьбу об ускорении издания мечети. Понеже, писал митрополит, сербский, болгарский, далматский и кратские народы все душевно желают достать таковых книг, токмо не имеют откуда. Чтобы удовлетворить этому желанию, Святейший Синод решил сам издать мини-ячети и поручил их пересмотр проживавшему тогда в Санкт-Петербурге ректору Новгородской семинарии архимандриту Иосафу Миткевичу, впоследствии епископу Белгородскому, и ректору Александра Невской семинарии иеродиакону Никодиму Пученкову. Пособие им, кроме разных учительных и исторических книг, были даны аннотации на прологи иеромонаха Стефана Прибыловича, выписки, присланные из Киевской лавры, и замечания ростовского митрополита Арсения, которому в то же время поручено было написать житие святителя Димитрия. Иосаф и Никодим приступили к исполнению возложенных на них поручений 6 ноября 1755 года, и окончили свой труд к октябрю следующего 1756 года. Исправления их состояли в том, что они вместо малорусских слов вводили славяно-русские, простую речь заменяли более возвышенным слогом, некоторые выражения и даже целые повествования совершенно исключили. Кроме этих поправок было признано необходимым произвести в мини-мечетях исправления по великорусской грамматике, по свойству славянского диалекта, переменяя порядок речений и окончаний. Этот труд был всецело возложен на типографских справщиков. 31 декабря 1756 года в московской типографии было начато печатанием, и в 1759 году появилось в свет синодальное издание мини-мечетях, которые без изменений повторяются до сего времени. По поручению Святейшего Синода Иосаф и Никодим составили для нового издания мини-мечетях особое предисловие, которое также печатается до сего дня. В этом предисловии, между прочим, предусмотрен вопрос со стороны читателя: можно ли кому после святителя Димитрия, мужа великого разумом и учением, святостью жития, напоследок же нетлением и чудесами прославленного, исправлять что-либо? В ответ на это подробно объяснено, коего ради винословия те мини-ячейки Святейшего и Синодом были исправляемы. Указ на труды Евсевия Кесарийского, Симеона Метафраста, митрополита Макария, составители предисловия говорят: «И святитель Христов Димитрий со всяким смиренномудрием признает свои в первой книге учиненные недосмотрения и погрешности, и исправив сам оные, другие в книгах его, обрестися могущие, отдает на рассмотрение и исправление церковное, зная, что всякие исторические правды одна другую превзыть и могут достовернейшими доказательствами». Пятое. Древние христиане при чтении житий святых главную цель сего видели в их нравственно-назидательной пользе. Чтобы устоять против всяких угроз, против всяких обольщений со стороны мучителей во время того или другого гонения, христиане назидали и подкрепляли себя высокими образцами терпения, преданности и любви к Богу, какие они находили в актах мученических. По окончании гонений христиане также с великою ревностью занимались чтением житий святых для ограждения себя от соблазнов мира. Духовно-нравственная польза древних житий святых ярко изображена в следующих словах: «Аще бы не видела Церковь Божия в них пользы, не бы их прияла, неухищренным бо лжесловием, не витийством речи составлена суть, но по всему здравая и смиренная имут словеса, могущая сокрушить и сердце, и умилить и душу. Сладка бы суть и полезна истинно хотящим спастися. Так было в Древней Церкви, так было и у нас. Чего искал в житиях русский читатель? Об этом нам сообщает один из писателей древнерусских житий. «Святых жития, — говорит он, — страх Божий вселяют в душу, бесстрашие отгоняют, злых пристатия, благих приятия вводят, тех бо жития зрящи в чувство своих дел приходят, пристатия злых помышляют, свет бо есть святых жития и просвещение душам нашим». На одном старинном русском сборнике находим такое молитвенное обращение. «Скажи мне, безвестная и тайной премудрости твоя, на тебя бо уповаю, Боже, да ты мне просветишь ум и мысли светом разума твоего, не токмо чести написанное, но и творите, да не в грех себе учение из жития святых прочитаю, но во обновление и посвящение и спасение души моей и в провожание в вечную жизнь». Святый Димитрий заметил, что в его время многие, восставшие от сна, почитали долгом своим среди молитв к Господу обращаться с молитвенными воззваниями и к дневному святому, стараясь в то же время припомнить главные события его жизни, хотя по кратким извлечениям прологов. Действительно, ищущий поучение и назидание духовного всегда найдет в житиях святых обильную пищу для удовлетворения своего желания. Поучительны многообразные явления силы Божией в неустрашимом мужестве и непобедимом терпении мучеников, в знамениях, чудесах, над ними и через них совершавшихся. Поучительны силы убеждений, с какой излагается учение веры ее защитниками. В ответах мучеников на суде слышится живой голос исповедующего истину веры с полной уверенностью в божественной ее достоинстве, с готовностью запечатлеть свое исповедание самою кровью. Исповедники веры говорили немного в защиту исповедуемой истины, говорили просто, но их ответы были так искренни, так тверды, что только ожесточенные мучители могли не видеть дышущие в них истины. Подобно тому, как в писаниях отцов учителей церкви, в житиях святых и описаниях мученичеств можно находить подтверждение раскрытия различных догматических истин и опровержение ложных учений. В житиях святых иерархов и подвижников, защищавших православие от еретиков и страдавших за верность учению церкви, можно видеть и ясное изложение тех догматов, за которые они страдали, и предостережение от заблуждений, противоположных сим догматам. В этом отношении особенно поучительны жития и страдания защитников иконопочитания. В житиях святых часто можно находить основания для решения различных затруднений, какие встречает христианин в своей жизни. Посему у старцев-подвижников на каждый исключительно жизненный случай всегда имеются пригодные примеры из жизни святых мужей. Припомним, что даже сам Господь для решения вопросов фарисеев, можно ли в субботу голодным растирать колосья, указал на пример Давида. Отсюда следует, что примерами святых мужей возможно руководиться при всяком сомнении о дозволительности или недозволительности каких-либо действий. В законе ясно не обозначено. Вообще, жития святых представляют богатую сокровищницу, из которой всякий может брать все, что нужно для преуспеяния в жизни духовной. Книги житий святых, сказано в предисловии к Минеям Четим, тебе, благочестивый читателю, в пользу душевную предлагаются. Одно только ныне усердие и охота к прочтению требуются. А прочитывая оные, не можешь и не удивитесь, и не почитайте премудрости величия Божия. Увидишь бо оных, коль различные он человеку предложил стези, ведущие к его славе. Все и всякого звания и чины люди довольны для себя в книгах всех обрящут примеров. Высочайшие власти подобных себе помазанников Божьих, управивших царство свою милостью и истиною, Церковь Христову защитивших и в приращение приведших, пастыри Церкви Христовой, великих церковных учителей и святителей, добре упавших и подвязавшихся за веру, ныне же с пастыреначальником ликующих, уединенные житие избравшие, постников, молитвенников, добровольных страдальцев и прочих нуждою восхитивших Царство Небесное, и ныне весельем онного наслаждающихся, военачальники и воины, подвижников, кои, служа земным царям, послужили и небесному, и, получая над телесными врагами победы, побеждали и душевных, ныне же с подвигоположником Христом торжествуют. Судьи и гражданские правители, любящих правду и хвалящихся милостью на суде, не мзду и лицеприемлющих, но сирую Богу равно судящих. Купцы, не лихаимцев и скверного прибытка желающих, но праведным приобретением Царство Небесное купивших. Простолюдины, подобных себе в правости души, в непоменных трудех и христианских добродетелях житие свое проводивших и туда достигших, куда многие со всею своей славой и великолепием не достигают. Осталось только всякому подражать своему примеру и шествовать предложенным путем.